За столом сидел человек в белом костюме, белой рубашке и белом галстуке. Волосы у человека тоже были белые, торчали наподобие нимба. По этому пушистому облаку Белинда его и узнала, вчерашнего старичка, что сидел с ней на скамейке близ грота. «Здравствуй, милое дитя», — сказал вчерашний старичок дрожащим голосом. Белинда поняла, что голос дрожит от волнения, и сама волноваться сразу перестала. Ну, почти перестала. «Здравствуйте! А...» И не успела ни о чем спросить, потому что старичок начал все объяснять сам. Так и сказал. «Я тебе сейчас все объясню. А ты, конечно, испугана и ничего не понимаешь. Минувшей ночью тебе стало плохо. Ты потеряла сознание. Все подумали, что ты умираешь. Повезли тебя в больницу, а я сказал, чтобы тебя доставили ко мне, что тебе у меня станет лучше, я тебя спасу. И я тебя спас, ты ведь чувствуешь себя больной». Объяснение всем волшебным событиям, приключившимся с Белиндой, оказалось таким скучным и неволшебным, что она расстроилась. Ну, конечно, виду не подала, это было бы невежливо. И потом старичок так трогательно волновался. «Я чувствую себя совсем здоровой. Спасибо. А...» И снова он не дал ей времени задать вопрос. Спросил с тревогой. «А тебе здесь нравится?» «Очень». И быстро. «А вы кто?» «Я одинокий человек. Зовут меня профессор Кранк. Я живу в глубине острова». «Конечно. Профессор. Кто же еще?» Белинда кивнула. «Вы, наверное, главный человек в концерне «Океане». Поэтому вас и послушали, когда вы велели перевести меня к вам. Вы живете под вулканом? Под электростанцией с солнечными аккумуляторами?» Вспомнила она трудное слово, смысл которого так здорово объяснил Пит. «Ой, нет, я догадалась. Вы живете на дне моря. Там, в коридоре, это не аквариум, а самое настоящее море, правда?» «Ты очень умна», — улыбнулся профессор. Он уже не волновался, а только ласково смотрел на Белинду, иногда облизывая тонкие губы острым лиловатым языком. «А почему вы решили меня взять к себе? Только потому, что мы с вами вчера немного поболтали?» «Ты очень похожа на мою покойную дочь, мою любимую Формозу». Глаза Кранка наполнились слезами, но не горькими, а скорее мечтательными. Должно быть, его дочь умерла очень давно, и он успел свыкнуться с утратой. «Очень вам сочувствую», — жалостливо сказала Белинда. Вдруг старичок опять заволновался. Трижды провел языком по губам. Аккуратная бороденка дернулась. На щечках выступил детский румянец. «Я никогда никому не показывал мою Формозу, потому что это очень драгоценные, очень хрупкие воспоминания. Но ты мне так нравишься и так на нее похожа», — забормотал профессор и вынул из кармана книжечку в красивом парчевом переплете. Это оказался фотоальбомчик. «Вот, взгляни». Внутри было 6 снимков. На всех светловолосая худая девочка с закрытыми глазами. Только лицо и шея крупно. Вокруг почему-то разложены белые лилии, такие же, как те, что стояли на столе. «Я любил фотографировать ее во сне. Она спала, как ангел, и очень, очень любила белые лилии». «Но это разные девочки», — удивилась Белинда, перелистнув странички еще раз. «Похожи, но разные». «Нет, ты ошибаешься». Профессор отобрал альбомчик, спрятал. «Это все моя Формоза, уверяю тебя». Белинда смотрела на чудака с жалостью и ничего не говорила. Подумала и объяснила себе эту загадку. «Ученый, как известно, часто бывает малость ку-ку. А этот, наверное, не просто профессор, а какой-нибудь гений. Даром, что ли, он живет на дне моря? Когда у бедняги умерла любимая дочка, он, наверное, слегка тронулся рассудком от горя. Дочкины фотокарточки у него не осталось. Поэтому он находит девочек, которые на нее похожи, и просит сфотографироваться с закрытыми глазами. Потому что с закрытыми глазами все немножко похожи. Еще Белинда догадалась, что мистер Кранк и ее попросит также сняться. Пускай. Жалко, что ли? Он был жутко интересный, этот профессор Кранк. Фарфоровый старичок, живущий в подводном доме со стеклянной крышей. Как морской волшебник из сказки. Ах, как здорово будет рассказать про все это Питу! И как здорово, что теперь на свете есть человек, которому хочется рассказывать про интересное. «А когда я смогу вернуться наверх?» — спросила Белинда. «Я себя совсем нормально чувствую, честно. У вас тут очень красиво, но...» Кстати, вспомнилось отличное выражение, какие употребляют настоящие леди. «Но не хочется злоупотреблять вашим гостеприимством». «Я рад такой кости!» — воскликнул профессор, и очень искренне, а не из вежливости, это было видно. «Но я не буду тебя здесь долго держать. Нужно только произвести одну лечебную процедуру, которая навсегда избавит тебя от приступов кашля». «Что за процедура?» «Я приготовлю тебе ванну с особым раствором. Там выпить сильное лекарство. После этого ты никогда не будешь болеть». «Я выздоровлю!» — воскликнула Белинда. «Совсем-совсем! Нет, правда! Не буду кашлять! Не буду плеваться кровью! Честное слово!» «Честное слово!» Профессор клятвенно приложил ладонь к сердцу. «Уж можешь мне поверить». «А как было не поверить? Ведь он ученый! Морской волшебник!» «Я очень хочу вылечиться, очень! Я сделаю все, как вы велите. Когда будет процедура?» Кранк наклонил голову, любуясь Белиндой, и улыбнулся. «Твои ясные глазки горят счастьем. Я тоже счастлив. Я вылечу тебя прямо сейчас. Побудь здесь. Я все приготовлю и приглашу тебя». Он поднялся, маленький, белый, торжественный. Взял со стола букет лилий, церемониальным шагом направился к двери ванной. Прикрыл за собой створку. Зажурчала вода. Не в силах усидеть на месте, Белинда закружилась по комнате, будто танцевала вальс. «Здорово! Ах, Пит, я буду совсем здорова!» Она побежала к большому зеркалу, прищурилась, чтобы через ресницы было видно силуэт. «Кто-то стоит и смотрит на тебя. Но это не ты. Это Пит. Ему можно сказать все. Он выслушает и поймет». «Ты на меня пока не смотри», — сказала ему Белинда. «Я пока больная. Я хилая и тощая. Я похожа на червяка. Но теперь я выздоровлю и стану другой. Бабочка тоже сначала бывает червем. Я вырасту и стану красивой, как бабочка. Но не только красивой. Красивых много. Я вырасту сильной и умной. Я буду во всем помогать тебе. Я стану очень нужна тебе. Ты не сможешь без меня обходиться. Я и сейчас тебе нужна, просто ты этого еще не знаешь. Когда ты это поймешь, ты тоже меня полюбишь. Ты сильный, но со мной ты будешь вдвое сильнее. И ты никогда, никогда не будешь одиноким. Все, что интересно тебе, будет интересно мне. Твои друзья будут моими друзьями. Я не буду тебя к ним ревновать. Твои враги станут моими врагами. Я буду ненавидеть их непримиримее, чем ты. Я дам тебе все, что тебе не хватает. Если случится беда, я спасу тебя. Ты старше меня, но это ничего. Со временем мы сравняемся в возрасте. Я с тобой стану старше. Ты со мной станешь моложе. Мы не сможем жить друг без друга. Я без тебя, ты без меня. И мы будем невероятно счастливы, как никто никогда и нигде не бывал счастлив. Я тебе это обещаю». Пит слушал внимательно и верил каждому слову, потому что Белинда говорила правду. Скрипнула дверь, пришлось замолчать. Но все главное уже было сказано. «Прошу», — изящным жестом пригласил профессор Кранк. «Фанна наполнена. Лекарство в стакане. Сейчас ты излечишься. Мы навсегда с тобой расстанемся, но я буду вспоминать о тебе. Готова ли ты?» «Конечно, готова!» — вскричала Белинда. «Я иду!»